Я готов пожертвовать все, кроме аварийных 50 литров. Это означает, что я смогу увлажнить 62,5 квадратных метра глубиной 10 сантиметров. Около 2/3 пола модуля. Должно хватить. Таков долгосрочный план. На сегодня моя цель — 5 квадратных метров. Я использовал одеяло и форму от бывших товарищей по команде, чтобы сделать стенку для плантации. С других сторон ее будут огораживать изогнутые стены модуля. Предпринял все попытки, чтобы площадь составляла около 5 квадратных метров. Затем насыпал в получившийся ящик 10-сантиметровый слой песка. Затем пожертвовал 20 литров драгоценной воды богам почвы. А затем дело приняло неприятный оборот. Я вывалил в ящик свой большой контейнер дерьма, и меня чуть не вырвало от запаха. Перемешал почву и дерьмо лопатой и разровнял. Потом насыпал сверху земную почву. «Бактерии, за работу! Я на вас рассчитываю. И с запахом пока ничего не поделаешь. Не могу же я открыть окно. В конце концов, ко всему привыкаешь. А еще сегодня день благодарения. Должно быть, моя семья собралась в Чикаго на традиционное торжество в доме родителей. Вряд ли им там весело, ведь я умер всего 10 дней назад. Черт, может, они только что меня похоронили. Интересно, узнают ли они когда-нибудь, что произошло на самом деле? Я был так занят, пытаясь выжить, что даже не вспомнил о родителях. Сейчас они испытывают самую страшную боль из всех существующих. Я бы отдал все на свете, чтобы сообщить им, что я жив. Придется выжить, чтобы исправить ситуацию». Запись в журнале «Сол-22». «Ну надо же, дело движется. Я затащил внутрь весь песок и готов действовать. 2/3 модуля превратились в грязищу. И сегодня я провел первое удвоение почвы. Прошла неделя, и бывшая марсианская почва стала густой и плодородной. Еще 2 удвоения, и поле готово. Вся эта работа имела положительное влияние на мой моральный настрой. Мне было чем себя занять. Но когда все немного устоялось, и я отобедал под коллекцию Beatles и Йоханссон, на меня снова навалилась депрессия. Если все посчитать, от голода меня это не спасет. Моя главная надежда — картофель. Он плодовит и содержит достаточно калорий — 770 на килограмм. Я уверен, что мои картофельны прорастут. Проблема в том, что я не могу вырастить достаточное их количество. На 62 квадратных метрах мне, возможно, удастся получить около 150 килограммов за 400 дней, на которые мне хватит пищи. Итого получится 115 500 калорий. То есть по 228 калорий на день. С учетом моих роста и веса, если я соглашусь немного поголодать, мне потребуется 1500 калорий в день. Даже близко не стояло. Значит, я не смогу вечно жить за счет земледелия, но смогу продлить себе жизнь. Картофеля хватит на 76 дней. Картофель растет непрерывно, то есть за эти 76 дней я смогу вырастить еще 22 тысячи калорий картофеля, которых хватит еще на 15 дней. Смысла продолжать нет. Итого я получу дополнительные 90 дней жизни. Следовательно, я начну умирать от голода на 490-й сол, а не на 400-й. Это прогресс, но выжить я смогу, только если дотяну до 1412-го сола, когда приземлится Арест-4. То есть 1000 дней придется питаться пищей, которой у меня нет. И я не знаю, как ее достать. Вот дерьмо.